Глава 18. Лилия. Шейх катает нас по вечернему городу на своем роскошном автомобиле. Он отлично знает все туристические достопримечательности, а также аутентичные места, о которых знает только местные. Мамы и дети во все глаза рассматривают ночные огни небоскребов и причудливые дорожные развязки. Я же немного нервничаю от вопроса Амара про гребень, но тот больше не затрагивает эту тему. Под конец дети устают и засыпают. Мы возвращаемся домой. Шейх помогает нам донести сонных детей до их комнат. Он осторожно несет Амина, потом возвращается за Амиром, а Дану и вовсе несет очень осторожно, как самую настоящую драгоценность, боясь навредить ненароком. «Спасибо вам за экскурсию, Амар!» Довольно улыбается мама. «Я рад, что вам все понравилось, Лидия Игоревна. Очень надеюсь, что наши встречи теперь будут частыми». В каком смысле? Что он имел в виду?» «Не проводишь меня до автомобиля, снежная лилия?» Обращает свой взгляд на меня шейх. «А, да, конечно, пойдем». Мы выходим в теплую ночь. На небе так много звезд. Наверное, не меньше, чем было в ту ночь, когда он подарил мне нечто большее, чем драгоценный гребень — моих детей. «Спасибо за то, что провел этот вечер с нами и детьми», — говорю ему, стоя у автомобиля. «Мне очень понравилось играть и общаться с ними. Они замечательные». «У вас ведь тоже есть дети?» «Да». «Почему-то мне ревниво слышать о его женах и детях, но не мне его обвинять, это точно. Шейх всегда вел себя по отношению ко мне очень честно и трепетно. Да, он не знает о том, что в ту ночь стал отцом, но он подарил мне драгоценность, продав которую, я смогла обеспечить жизнь себе и его детям от и до. Я бы хотел, чтобы они тоже были моими детьми». Вполне искренне улыбается Амар. «Но они не твои», — быстро возражаю я, памятуя о том, что здесь дети принадлежат отцам, а не матерям. Шейх молчит, и я умолкаю, глаза в глаза. В его черных огромных зрачках мерцают звезды. Мужественные черты лица, обрамленные аккуратной бородой, заостряются. Не знаю, сколько мы так стоим. Шейх явно не торопится уезжать к своим женам. «Мне пора к детям. Нарушаю я молчание, иначе... Я даже не знаю, во что оно могло бы перерасти». Шейх осторожно и очень нежно берет меня за руку, подносит ее к губам. «Завтра в 8 я отправлю к тебе водителя с машиной. Это будет ваш личный водитель. Так что ты, твоя мать и дети можете свободно ездить по городу». «Ты столь щедр, Амар!» «Ты, твоя мать и дети, мои дорогие гости, а я всегда славился своей гостеприимностью». Амар еще раз подносит мою руку к губам, целует и нехотя отпускает. «Постараюсь завтра заехать к вам на репетицию». «Хорошо». «Доброй ночи, снежная лилия». Амар напоследок окидывает меня таким жгучим взглядом, что мне становится жарко дышать. «И тебе». Добрый. Без 5-8 утра за мной, как и обещал шейх, приезжает шикарный автомобиль. Водитель Мурат из Средней Азии. Он вполне отлично разговаривает на русском языке. Так что у мамы и детей не будет проблем с общением. «Я на репетицию, мамуль. Беру я с собой смузи в стакане. А вы чем займетесь?» «Как чем?» Довольно улыбается мама. «Позавтракаем, пойдем на пляж, будем купаться и загорать. Детям нужно солнышко и витамин D. Потом, когда солнце станет ярким, пойдем обедать и тебя ждать с репетиции. После, может, съездим с Муратом куда, погуляем». «Отличный план, мамуль». «Превосходный. Так что, дочь, иди, занимайся своими делами спокойно. Гуля мне поможет». Я сажусь на заднее сиденье и обнаруживаю букет белых нежных лилий. «Что это?» «А, это господин шейх приказал вам передать. Цветы от него». Надо же, какой романтик. Вдыхаю головокружительный терпкий запах лилий и думаю, где же он раздобыл их зимой посреди пустыни? Ну, наконец, приехала. Встречает меня Анька внизу небоскреба, в котором шейх арендовал для нас целую танцевальную студию. Давай уже, включайся в рабочий процесс, и так много пропустила. Ань, не ворчи. Осаждаю ее. Я не твоя подчиненная, а такой же организатор, как и ты. Так что полегче. Тем более не смей мною понукать при танцовщицах. Ладно, извини, я очень волнуюсь просто. А это что? Замечает Аня мой букет. Цветы? Пожимаю плечами. В студии есть ваза? Понятия не имею. Бормочет подруга. Но есть ресторан, а там наверняка есть вазы. Это тебе шейх подарил? Угу. Анька недоверчиво оглядывает меня. Оделась я сегодня более чем небрежно. Спортивный костюм, топ и рашгард на молнии. Все закрыто и более чем скромно, волосы собраны в пучок, на глазах солнечные очки, на плече спортивная сумка с танцевальным костюмом и кроссовки для разминки. «Странно, ты же рожавшая, у тебя куча детей. Чего ему от тебя надо?» — бормочет подруга. Я уже было снова хочу возмутиться на ее бесцеремонность, но нас прерывает водитель. «Когда за вами приехать, Лилия?» «В 14:30, Мурат. Думаю, к этому времени я уже освобожусь». Анька недоуменно вперивается взглядом и в машину, и в водителя. «Здесь нельзя стоять долго, я поехал». «Здесь нельзя стоять долго, я поехал». Мурат уезжает, а Анька, забыв дышать, смотрит вслед шикарного джипа. «Шейх тебе отдельного водителя выделил?» «Ну да, а что?» «А нам минивэн на всех, включая меня», растерянно отвечает подруга. «Что-то как-то странно это все».